глава 17. Стратег лежал на операционном столе. Лечебница здорово пострадала от нападения врага. Рука неприметного дрогнула в последний момент, а может, сердце стратега от старости просело чуть вниз, но неприметный только нанес смертельную рану, а не убил. Лекарь свято хранил заветы своей древней профессии. Что бы ни случилось, пусть весь мир катится к черту на кулички, а он обязан спасать людей. Его не особенно интересовало, что происходит на планетах, которые встречал толстяк. Лишь бы были всегда прокипячены хирургические инструменты, имелся запас крови для переливания, содержались в сухом и прохладном месте сыворотка от насморка, антибиотики и витамины. Провести профилактический осмотр, измерить кровяное давление, выслушать легкие, проверить зрение и слух. Во время полетов жизнь лекаря протекала спокойно. Времени у него было предостаточно и для того, чтобы наточить ланцеты до субатомной остроты, и для того, чтобы сбраживать дрожжи, на которых он проводил строгие научные опыты с магнитным полем. Но это, впрочем, было просто увлечением. Подкручиванием винтов лекарь привел операционный стол в строго горизонтальное положение. Снял со стратега мундир, подсоединил к телу необходимые датчики и приборы, вскрыл грудную клетку, мелкими аккуратными стежками зашил поврежденный правый желудочек сердца и артерию, помассировал уже остановившийся человеческий мотор. Сердце заработало, но редко, с минутными перерывами. Ему просто нечего было толкать. Стратег потерял всю кровь. Лекарь еще раз, на всякий случай, проверил содержимое холодильников. Нет, все 3-литровые банки с запасами крови были разбиты, и кровь смешалась с ядами, лекарствами и печеночной желчью. Все сделал лекарь, но спасти стратега не мог. Он не думал о том, нужно ли спасать стратега. Просто перед ним лежал человек, и лекарь был обязан сделать все возможное и невозможное. Время бежало. Через 10-15 минут стратегу не помогло бы уже ничто на свете. Тогда лекарь пододвинул к стратегу еще один операционный стол, строго выверил его горизонтальность, сделал резиновым шлангом отвод от артерии стратега, разделся сам, протер шею спиртом, установил над вторым столом зеркало, улегся на стол, так что в зеркале была видна его голова и верхняя часть туловища. Острым ланцетом сделал надрез, ловко на пару секунд перекрыл сонную артерию, рассек ее, соединил с резиновой трубкой, убрал зажим и взял руку лежащего рядом стратега за запястье. Боли он не чувствовал, чистое спокойствие снизошло на него. Мир заблистал, заклубился радугами, ожил, открыв лекарю свою потаенную, невидимую простым глазом красоту. Божественная музыка звучала в ушах, сначала одна лишь мелодия, а потом и ритм, все убыстряющий свой шаг. «Это пульс стратега», — понял лекарь и улыбнулся. Никогда и нигде лекарь не нарушит своей клятвы. В зеркало ему было видно и лицо стратега. Оно чуть оживилось, легкий румянец появился на дряблых щеках. Стратег приходил в сознание. Вовремя успел лекарь. Вот и веки шевельнулись, раз, другой, третий, и открылись глаза, затрепетали губы. Стратег ожил. Что вспомнил он? Что сохранили в его памяти просуществовавшие почти час без кислорода клетки коры головного мозга? Вспомнил ли он, что уже умер, а теперь воскрес? Или память пощадила его, не записав событий последнего часа? Нет, стратег не обрадовался своему воскрешению. Да неужели же он помнил все? Глаза его, полные боли, нашли в зеркале отражение глаз лекаря. Поздно, лекарь, поздно. Ошибка была не в тактике. Он замолчал минут 5, собираясь силами. Ошибка была в стратегии. Ритм чудесной мелодии замедлялся. Или нашлась какая течь в располосованных сосудах и капиллярах стратега. Или не слишком плотно соединил лекарь сосуды с трубкой. Или шероховатость самой трубки была выше допустимой нормы. А может и еще что. Но крови лекаря уже не хватало на двоих. Его не интересовало, что там шепчет стратег, правильно или неправильно была выбрана стратегия и тактика поведения толстяка и его команды. Все это сейчас не имело никакого значения. И единственное назначение человека лекарь видел в спасении людей, в своей уже откатывающейся в прошлое работе. В чем-то ласковом, необходимом, что уже перестал осознавать, но еще чувствовал. А потом перестал и чувствовать. Последняя капля скользнула по резиновому шлангу.